Глава 30. Семён вернулся домой позже обычного. Ждал результаты проверки, которую поручил провести начальнику службы безопасности в отношении Наташки. Не сказать, что та прояснила мотивы девушки, но кое-что Сёма все же узнал. Например, что Наташке ни хрена не 19, а скоро стукнет 26. Старуха почти. Обычно он помоложе себе девок выбирал. Родилась, училась в своем Зажопинске, в этом не соврала. Школу окончила с медалью и переехала в столицу, поступив в университет. На бюджет. Вот тебе и дура. Дальше интереснее. Несколько лет подряд Наташка проходила практику в его фирме. Отзывались о девчонке очень хорошо. Балаян навел справки. В личном деле, которое по его приказу подняли из архива, Семёна больше всего заинтересовала Наташкина фотография. Вроде бы она, но какая-то другая, неинтересная, серенькая. Он бы мимо такой прошел и взглядом не зацепился. А дальше и вовсе информация ни о чем. Окончила институт и вот уже 3 года работает в дизайн-проекте. О личной жизни ничего не известно. Или не было ничего, или... И правда целкой к нему попала. Помнится, на него это произвело не абы какое впечатление. Возможно, поэтому Наташку он к себе жить позвал в тот же день. Все интереснее и интереснее. В подъезде собственного дома встретился с Рудиком, который о чем-то болтал с яркой шумной женщиной. В ответ на заинтересованный взгляд Семёна Рудольф пояснил. «Познакомьтесь, Фира Львовна, Семён Семёнович Галушка». «Ваш, можно сказать, непосредственный сосед». Сёма помрачнел, изобразил на лице кривую улыбку, которая, очевидно, была призвана продемонстрировать его радушие, но обратился вовсе не к женщине. «Что это у тебя за похоронный костюм, Рудик?» «Похоронный? Да брось, Бриони». «А что не так с твоими малиновыми лосинами? Куда подевались пиджаки со стразами?» «Упакованы до лучших времен. Слушай, Сём, ты за картиной все же зайди». «Да ну нахер». «Хе-хе», — откашлялась Фира Львовна. «Это ведь ничего не изменит, Сём», — устало потер глаза Рудольф. «Лучше бы изменила. Ты чем вообще думаешь, а? Ты вообще о ком-нибудь кроме себя думаешь?» «Нет, пришло время быть эгоистом», — отрезал Рудольф. Бросил последний взгляд на мечущего искры Семёна и, приобняв женщину за талию, переключился на нее. «Ну что, пойдемте полюбуемся окрестностями?» Семён проводил парочку усталым взглядом и врезал кулаком по стене. Все летит куда-то в тартарары. А главное, из-за кого? Из-за милого, добродушного Рудольфа, который, если глубже копнуть, не такой уж простой, как кажется. Вот и сейчас. Взыграла кровь у мужика, или нервы не выдержали, как знать. Почти полвека терпел и круги вокруг Соломии нарезал. А тут, смешно сказать, обиделся. На то, что Соля о нем думала плохо столько лет. Воистину, чем старше человек, тем с ним тяжелее. И не переубедишь ведь, чтоб передумал. Уперся рогом и рубит концы. В Италию вон переезжает, романтик мля. Плевать на всех. Никого не жалко. Никого, как в песне прямо. Домой Семён зашел, едва ли не искры из глаз сыпались. Раздосадованно отбросив ключи, стащил ботинки и потопал в гостиную. Ему нужно выпить. На диване в комнате сидела Наташка в джинсах и тонком свитере. «А ты еще куда собралась?» Семён приподнял бровь, извлекая из бара бутылку водки. «Домой». Бровь поднялась выше. Семён окинул взглядом комнату и только тогда обнаружил стоящие в углу чемоданы. «Не густо», — прокомментировал мужчина, махнув полной рюмкой в сторону Наташкиного имущества. «Могла бы больше поиметь», — поморщился, осушив стопку до дна. Наташа сглотнула, встала с дивана, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «А я не к этому стремилась, Семён». «Да ну! А к чему же тогда, позволь полюбопытствовать?» Заморочилась так, целый маскарад устроила, в котором мне, наверное, роль клоуна была отведена. Наташа опустила взгляд и прошептала. А я без маскарада к тебе даже на шаг ближе подступиться не могла. Ты только так женщину видишь, в обертке. Нерв на щеке Семёна дернулся, выдавая его смятение. Вторая порция водки отправилась в рот. Это он на светских мероприятиях коньяк в руках грел, а дома — пиво или водка, по-плебейски. Не понимал он вкуса изысканных напитков. «И что я должен вынести из твоих слов?» Наташа пожала плечами, закусила губу. «Я в тебя влюбилась, как дура последняя, с первого взгляда. Ты и не помнишь, наверное, нашей встречи, а я никогда не забуду. Я тогда второй курс оканчивала и подыскивала фирму, в которой могла бы пройти практику. Тяжелое это было дело, без связей. Никто со студентами дело иметь не хотел. Тогда меня Людка Верник выручила, одногруппница. Ее мать у тебя в то время в главбухах была. Договорилась. И вот я пришла в первый раз. Помнишь, у вас еще тогда маленький офис был на Озерной? Ты куда-то опаздывал, а у тебя как на грех колесо спустило. Ругался ты тогда, мама дорогая», — рассмеялась Наташа. «У меня даже папка с документами выпала, видимо, от шока. А ты наклонился и все так же, матерясь, помог мне те бумажки собрать. Лето стояло, жара адская, а я как будто застыла. Вот». «Не помню ни черта», — буркнул Семён, закусывая третью рюмку лимоном. «Ага, не помнишь. Ну, ладно, пойду я, наверное. Пора». Наташка подхватила чемоданы и покатила их к двери. «Я так и не понял, к чему был весь этот маскарад?» Девушка остановилась посреди комнаты и, не поворачивая головы, прошептала. «Говорю же, по-другому ты меня не замечал. Я столько лет пыталась». Наташка неопределенно взмахнула рукой и, собрав волю в кулак, пошла дальше. Притормозила у входа в квартиру, сглотнула болезненный комок, застрявший в горле, пошарила в кармане куртки в поисках ключей, которые нужно было вернуть. Руки дрожали, отчего ключи на связке противно позвякивали. Отчаянным жестом Наташа бухнула их на полку, прикрыла глаза, навсегда прощаясь и с этим совершенно удивительным местом, и с мужчиной, которого так и не сумела завоевать. «Мне понравился твой проект. Даже не догадывался, что ты дизайнер интерьеров. Думал, ты по шмоткам. Ну, знаешь, как модно сейчас». «Нет, я люблю работать с пространством». «Ты здесь все к херам переделала». «Тебе не нравится?» — прошептала, так и не повернувшись. «Почему же? Я бы так в жизни не смог. Нет вкуса, знаешь ли. На зоне такому не учат. Ты ж, наверное, и не знаешь, откуда я вылез». «А тебе, Семён, я знаю все. Очень странный разговор. Будто он с ее спиной беседует. А у Наташи просто сил не было лицом повернуться. И желание, чтобы он увидел слезы, которые уже не получалось сдержать. «И что? Тебя никак не оттолкнуло с бывшим зэком трахаться?» «Знаешь, а я не трахалась никогда. Любовью занималась, да. И когда это происходило, то меньше всего меня волновало, сидел ты когда-нибудь или нет». Выпад Семёна разозлил Наташу, дал ей импульс к тому, чтобы, собрав остатки гордости, открыть входную дверь. Но тут же какая-то неведомая сила отбросила девушку в сторону. Она вскинула потрясенный взгляд и застыла, как кролик перед удавом. «Ты никуда не пойдешь. Тихо, раздельно, чуть ли не по слогам прошипел Семён. «Ну, чего застыла?» «Ты что, ты...» «Я? Давай!» «Снимай свою куртку. Устраиваешь здесь». «Я? Устраиваю?» «Ну не я же. Сырники ты мне жарила». Наташа хлопнула глазами, не совсем понимая, в какой момент потеряла нить разговора. «При чем здесь сырники?» «Я...» «Вот и давай, топай, чего-нибудь пожрать сообрази. Мне силы потом понадобятся». «Какие силы? Для чего?» — чуть не плача переспросила девушка. «Дурь из тебя вытрахивать, Наташка! Чтобы херня всякая в твою башку не лезла! Уйдет она! Это надо такое придумать!» «Уйду, и не остановишь! Я на роль безмолвной любовницы больше не согласна! Мне 26, мне, может, рожать пора, и вообще... Я любить хочу!» — не сдержалась, всхлипнула. «Нет, вы посмотрите на нее, а тебе кто рожать не дает? Да хоть десяток, милости прошу хоть сейчас!» Сейчас не получится. Для этого забеременеть надо. И 9 месяцев подождать. Взгляд Семёна потяжелел, наполнился чем-то темным, примитивным. Наташа невольно сделала шаг назад и тем самым его еще сильнее раззадорила. «Сёма!» «Молчи!» Он подошел вплотную к девушке, оттеснив ту к стене, дернул молнию у нее на куртке. Свободной рукой намотал длинные волосы на широкое запястье, привлекая Наташу к себе. Провел носом по точёной идеальной скуле, замер, вдыхая ее нежный тонкий аромат, прикрыл глаза, скомандовав. «Скажи!» Наташу потряхивала. Эмоциональные качели последних дней кого хочешь доконают, что уж говорить про нее. «Я не понимаю». «Скажи», — настаивал мужчина, вжимаясь в нее все сильнее. «Я люблю тебя», — шепнула несмело. Коснулась нежно его лысой, глупой башки, не в силах поверить. Не в силах поверить. «Еще». «Я люблю тебя. Очень, очень сильно люблю». Семён слетел с катушек. Правда, налетел на нее без тормозов совершенно, стащил одежду, абсолютно себя не контролируя, повалил на пол, ворвался жадно, без подготовки, замер на мгновение. «Никаких таблеток больше», — сказал, как отрезал. И медленно, тягуче, нежно, будто бы извиняясь за свое поспешное проникновение, качнулся в ней. «Моя», — шептал в такт собственным движением. «Моя». Наташа взорвалась, разлетелась на атомы. Никогда не было так, даже с ним. Потому что впервые почувствовала, как сильно ему нужна. Впервые он дал почувствовать свою нужду, впервые настолько открылся. «Ну, и чего плачешь?» — озабоченно поинтересовался Семён, когда все было кончено. «От счастья. Я ведь уже не надеялась ни на что. А тут еще этот проект, и нужно было во всем сознаваться». «А если бы не проект, так бы меня и водила за нос». Наташа привстала, смущенно заглядывая в родные глаза. Семён вроде бы не сердился. «Нет, я бы больше не смогла так жить. Это так тяжело — быть с тобой и не быть. Я люблю тебя и...» Наташа хотела еще что-то сказать, но с удивлением осеклась. Последние ее слова подействовали на Семёна весьма своеобразно. Она опустила взгляд вниз, закусила губу и медленно подняла ресницы. «Ой!» Семён рассмеялся. Несмотря на обуревающее желание, просто не смог сдержаться. Перетащил Наташу на диван, навис сверху, опираясь на вытянутые руки. Так же резко, как начался, смех оборвался. И кое-что другое бухнуло в голову. «Изменишь? Убью!» Наташа взгляд выдержала. Кивнула светленькой головешкой и прошептала, серьезно глядя в его глаза. «Договорились. Тебя это тоже касается». «Собственница, значит», — хмыкнул Семён, заходя на второй круг. «Даже не представляешь, какая», — выдохнула Наташка. «Моя девочка. Моя».